Хозяйка бара вопрошающе смотрела на Мегре. «Это же о вас, не правда ли? Вы уже бывали здесь 2-3 года назад. Я даже припоминаю, что с вами тогда был такой маленький толстячок, который слегка подпрыгивал при ходьбе». Она говорила о Люка. «Да, это я», — вынужден был признать комиссар, поскольку отрицать очевидное не имело смысла. «Мы с женой приехали в Париж на несколько часов, но я по-прежнему в отпуске». «Да, нельзя верить тому, что пишут газеты», — заключила женщина. В газете напечатали и другую информацию. В начале второй половины дня следователь Камильо пригласил доктора Негреля в свой кабинет на допрос. Молодой врач корректно, но категорически отказался отвечать на его вопросы без адвоката. Между тем, его защитник и будущий тесть мэтр Шепюи все еще находится в Конкорно, где его присутствие крайне возбуждает население. Судя по последним сообщениям, он удовлетворен результатами своего пребывания в Бретонском порту и собирается вечерним поездом вернуться в Париж. Поддерживал ли он связь с дочерью по телефону? А может быть, девушка действовала по своей инициативе? Во всяком случае, она явилась в уголовную полицию, куда ее никто не вызывал, и попросила о встрече с инспектором Жанвье. Инспектор теперь куда более разговорчивый, чем в начале расследования. Он не стал скрывать от нас цель визита Мартин Шапюи. Оказывается, она хотела сообщить ему, что была в курсе отношений, существовавших между Негрелем и Эвелин Жав, но просто не придавала этому никакого значения. Жильбер просто пожалел эту женщину. 2 года тому назад она буквально вешалась ему на шею, и он уступил. Негрель ее не любил, старался встречаться с нею как можно реже. От меня он не скрыл, что после нашего с ним знакомства виделся с ней 3 или 4 раза, так как она продолжала его преследовать, не давая покоя даже дома. Доктор Жав, который отлично знал свою жену, не мог находиться в неведении, и я уверена, совсем ее не ревновал. После ухода девушки с набережной Орфевр, где, судя по всему, в ближайшее время ожидали развития событий, началась суета. В тот момент, когда мы писали эти строки, 2 инспекторов Лапуэн и Неве отбыли в неизвестном направлении. В кабинете Мегре, который с тех пор, как комиссар отправился в отпуск, занимает инспектор Жанвье, непрестанно звонит телефон. Итак, с благодушием было покончено. Всего несколько минут тому назад Мегре спокойно прогуливался с женой по набережной и рассказывал ей о своих расследованиях. Теперь лицо его стало суровым, больше он не рассматривал картинки на стенах бара. «Ты полагаешь, — спросила мадам Мегре, — что теперь журналисты будут караулить нас на бульваре Ришар-Ленуар?» Комиссар вздрогнул, так как в этот момент совсем не думал о таком повороте событий, и понадобилось несколько секунд, чтобы до него точно сквозь туман дошел смысл сказанных ею слов. «Вполне возможно». Лассань, все еще находившийся в Конкорно, наверняка поддерживает контакт со своей газетой и, несомненно, направит какого-нибудь молодого репортера дежурить у дома Мегре. «Повторите мне то же самое, мадам». «Вы прочли?» «Да, благодарю вас». Он уже отсутствовал в маленьком баре. Жена и сотрудники хорошо знали это выражение его лица. Когда такое случалось на набережной Орфевр, все ходили на цыпочках и говорили в полголоса, поскольку он был способен взорваться в гневной вспышке, столь же резкой, как и короткой, о которой первый же потом и сожалел. Мадам Мегре повела себя до такой степени осторожно, что старалась даже не смотреть в его сторону и делала вид, будто увлечена женской страничкой в газете, а сама из-под тишка наблюдала за реакцией мужа. Он сам не мог бы сказать с уверенностью, о чем сейчас думает. Может быть, потому что в таких случаях переставал думать вообще, ибо речь шла не о каком-то мыслительном процессе в его мозгу. В нем как бы ожили 3 главных участника драмы. А статисты, Антуанетта, невеста и мадемуазель Жюссеран, перестали быть некой абстракцией, превратившись в человеческие существа. Но, увы, эти человеческие существа все еще оставались для него схематичными. Они были окутаны сумраком, из которого Мегре старался их извлечь почти болезненными усилиями. Он чувствовал, что истина где-то совсем рядом, и в то же время никак не мог ее ухватить.